Хотя статья меня старательно восхваляла, ее направленность против нынешнего правительства ГА была очевидна, да и намеки на превосходство империи проскальзывали то тут, то там. Но в Галаните она была чрезвычайно популярна. Фраза «империя бывонгов» разнесла в пыль. Чаще всего встречалась в обсуждениях на Корусканте. У ордена джедаев дела были не лучше. Лумию найти до сих пор так и не удавалось, а тут еще проблемы из-за Тахири и Селесты. В общем, со всех сторон было плохо, и ожидалось дальнейшее ухудшение, а неизвестность насчет Селесты и вовсе расстраивала. «Ял, вызов с Хипса», — удивленно сообщила Асака. «Кажется, сама Тенелка. Подключай», — я удивился не меньше. «Зачем королеве Хипса связываться со мной лично?» Голопроектор показал изображение Тенелка. «Друг-предсказатель», — официальным тоном начала она. «Мне нужна твоя помощь. Можешь звать меня просто Илом», — напомнил я. «Все же слишком частое упоминание моих способностей в последнее время начало надоедать. Чем тебе, вам помочь, королева?» «Хорошо, друг Ял», — кивнула бывшая Датамирка. «Не могли бы вы с Асакой прилететь в Хипс как можно скорее? Лучше прямо сейчас, это срочно. И захватите всех, кто у вас на борту, они могут пригодиться». Глава 20. Что в скоплении Хипс что-то произошло, стало ясно, едва Асака вышла из гиперпространства. На орбите кружило слишком много истребителей для обычного дня. Впрочем, выяснив наши личности, нас задерживать не стали, позволив проследовать к планете. Да и что именно случилось, я уже догадывался, и не ошибся. Королевская приемная зала, через которую прошли мы с Чулкангом Ла и охраной, была похожа на поле боя. Стены и мебель покрылись обугленными пятнами, а в воздухе еще чувствовался запах дыма и гари. Хайпанцы в форме охранников ходили по помещению и делали голографии, а в стороне группа дворян взволнованно рассказывала о нападении. До нас донеслись слова «Соло». Они стреляли вместе с той убийцей. «Да, я видел. Похоже, с королевской охраной сражалось небольшое число существ», — заметил Чулканг, внимательно осматривавшийся вокруг. «Следов выстрелов гораздо больше с той стороны, чем здесь». «Совершенно верно, командующий», — навстречу во главе другого отряда охраны шла Тенелка, а рядом с ней — Джейна и Зек. «Ваше Величество, королева-мать», — я отвесил поклон. Чулканг Ла последовал моему примеру. «Только я уже давно не командующий», — заметил он, с явным одобрением глянув на однорукую королеву. То, что она принципиально отказывалась от протеза после несчастного случая со световым мечом, вызывало у южан вонгов уважение. «Сейчас я лишь простой наставник защитников зоны Мысикот. Уверена, ваш опыт, как и способности Ила, поможет нам разобраться с произошедшим», — заметила Тенелка. «В этой перестрелке нападающих действительно было мало, но они все необычайно хорошие стрелки», мрачно прибавила Хайпанка рядом. «Хэн Соло и джедай Лея, разумеется, и в одиночку могли попытаться прорваться. Леди Гални», Тенелка недовольно посмотрела на нее и пояснила нам. «Леди Гални, моя советница, и произошедшее ее очень волнует. Мы еще не выяснили, как именно Соло замешаны в этом. Что ты по этому поводу думаешь, Ял? Ты заранее знал про нападение?» «Знал», — возмущенно спросила Джейна. «Я старался предупредить Тенелка». «Конечно, Хэн и Лея ни при чем, происшествие с охотницей за головами я помнил. Вы говорите это как предсказатель или как их друг?» С подозрением поинтересовалась леди Гални. «И то, и другое. Арасинг просто по ошибке приняла их за своих сообщников. Вот только вы могли бы это сказать, и желая выгородить их, леди Гални», — строго повторила королева. «Ял, а ты знал, что они окажутся замешаны во всем этом?» «Ну, у меня было такое подозрение, хотя полной уверенности не было. Они могли и не участвовать. Однако они участвовали», — леди Гални смотрела на меня уже с откровенным подозрением. «Если вы столь хороши в предсказании событий, надо было предупредить и об опасности со стороны супругов Соло». «Я опасался ошибиться в чем-то», — пожал я плечами. «В любом случае, они не должны были быть участниками нападения. Опасность исходила от Арысинг, так что я просто предупредил об опасности. И очень хорошо сделал», — с благодарностью ответила Тенелка. «Мы увеличили охрану и позаботились о противовзрывных дверях, так что убийцы не смогли прорваться до того, как пришло подкрепление. Я очень надеюсь, что ты прав, Ял, и это недоразумение, но пока у нас нет никаких доказательств. Пойдем, друзья, мне надо еще что-то сказать вам, там, где нас не услышат многие». Едва оставшись наедине с Джейной, Зетком и со мной, Тенелка сообщила, что комната не прослушивается и, наконец, рассказала то, что сама знала о произошедшем, а знала она немного. Хэн и Лия прибыли с Карелли на официальную аудиенцию, как полагали на Хэпсе, для того чтобы просить консорциум поддержать Карелию. Заговорщики вместе с Рэй пришли одновременно. Ее обнаружили, но когда началась перестрелка, оказалось, что Чита Сола на одной стороне с охотницей за головами. Синг даже спасла Хэна и Лию, когда охрана их едва не схватила. Правда, некоторые свидетели утверждали, что Хэн и Лия стреляли и по заговорщикам, а значит, защищали королеву, но в суматохе никто толком не мог разобраться, что к чему. Как бы то ни было, хайпанцы сейчас разыскивали Сокол, Тенелка могла лишь приказать обязательно взять Сола живыми. Кроме того, были опасения, что вслед за покушением поднимут мятеж дворянские семьи, явно и тайно выступающие против присоединения хайпанского консорциума к Галактическому Альянсу. Сейчас многие из них были не прочь поддержать Карелию, поэтому Тенелка хотела, чтобы Джейна и Зек тайно облетели ее союзников и передали приказ о мобилизации флота. По ее словам, она была не уверена, кому из своих подчиненных можно доверить это дело, среди них тоже могли быть предатели. Так что лучшим выбором были старые друзья-джедаи. Они и прилетели как раз, чтобы предупредить Тенела о возможных интригах или даже нападении со стороны карелианцев, которые явно затевали что-то подозрительное. Галактический Альянс сейчас в сложном положении и не сразу сможет выделить нам помощь, но Тахири обещала прислать флот Галактической Гвардии, так скоро, как только возможно, сообщила королева-мать. У гвардии теперь свой флот, нахмурилась Джейна. Альянс выделил ей часть кораблей, как понимаю, пояснила Тенелка. Тахири слишком занята на Корусканте, но так как это покушение может быть связано с карелианскими террористами, то она пришлет нам подкрепление и звездный разрушитель под командованием Манакина. Кажется, ей удалось его уговорить помочь. Час от часу не легче. Она и Анакина вмешала в свои гвардейские дела, недовольно покачала головой Джейна. Он, что, теперь тоже в ДГА? Анакин не участвует в рейдах гвардейцев, успокоила ее подруга. Кажется, Тахири удалось повлиять на адмирала Ниаталямаса, чтобы его назначили командовать звездным разрушителем, и он согласился. У Галактического Альянса сейчас постоянная нехватка людей, особенно джедаев. Слишком мы рассеялись по галактике из-за всех этих проблем. Еще не такая нехватка будет, если гвардия продолжит свои дела. Нам сейчас нужна любая помощь, твердо ответила Тенелка. И ваша тоже. Мы обязательно поможем, пообещал Зек. Лететь прямо сейчас лучше всего. Я дам вам все координаты. Мне тоже лететь, поинтересовался я. То, что хайпанцы положительно отнесутся к Асаке, облетающей все их скопления, вызывало сомнение. Нет, Ял, к тебе у меня другая просьба. Я хочу, чтобы вы с Асакой помогли мне защитить мою дочь. Асака, изумилась Джейна. Но может быть, лучше пригласить несколько джедаев с Корусканта, они обеспечат Аллане охрану. Арасинг на свободе, напомнила Тенелка. А она, известная убийца джедаев и охотится на меня и Аллану. Кто-то помог ей проникнуть во дворец, и мы не знаем, где здесь могут быть шпионы. К тому же неизвестно, когда Орден сможет прислать кого-то на помощь. А Асака, сама почти подготовленный джедай, к тому же хорошо вооруженный и защищенный корабль, и уила полсотни воинов на борту. Защитников, машинально уточнил я, хотя был удивлен не меньше Джейны. Да, защитников, кивнула королева-мать. Этого достаточно, чтобы защититься от Синг? Ну, вряд ли она сможет забраться в Асаку незамеченной, да и Чулкан Кла отобрал лучших. Полсотни Юужань Вонгов, это, в общем, думаю, на Асаке будет безопасно. Факт, согласилась Тенелка, наиболее безопасное место в консорциуме сейчас. Вам лучше отправиться прямо сейчас, она виновато посмотрела на джедаев. Просто, чем меньше людей будет видеть сейчас Аллану, тем лучше. Юужань Вонгам, значит, можно увидеть наследницу, а нам нельзя, слегка обиделась Джейна. Ладно, Ял, потом расскажешь, как выглядит дочь нашей подруги, если ее королевское величество разрешит. Это была шутка, да, Тенелка слегка улыбнулась. Разрешу, идем, я прикажу передать вам координаты моих союзников. А ты, Ял, подожди здесь, я познакомлю тебя с Алланой. Часть 3, глава 21. Четырехлетняя девочка с рыжими волосами, серыми глазами и носом кнопкой внимательно меня оглядела. Он, что, не настоящий? Повернулась Аллана к матери. Что, не понял я? Нет, Аллана, Тенелка улыбнулась. Просто Ял, Юэжань Вонг, его народ нельзя почувствовать в силе, такая у них способность, уникальная, между прочим. На нас вообще ничего из джедайских приемов не действует, кроме молнии силы. Вот такие мы замечательные, я подмигнул Аллане. Еще у Ила живой корабль. Асака, я про нее тебе рассказывала, помнишь, добавила Тенелка. Та серьезно кивнула, помню, мы будем летать на ней, да, некоторое время, пока не найдем тех, кто разрушил нашу приемную, пойдем, да, пойдем. Тенелка, осторожно поинтересовался я, а что насчет Джейсина, он уже вылетел, но Ассус намного дальше Карусканта, думаю, когда прилетит, тоже приедет на Асаку. Это хорошо, радостно ответила Аллана, джедай Джейсин поможет нам поймать ту нехорошую женщину. Тенелка строго посмотрела на меня и едва заметно покачала головой, я осторожно кивнул, если Тенелка не хотела, чтобы Аллана знала, кто ее отец, я не собирался говорить. Что-то вокруг в последнее время сплошные семейные тайны, промелькнула мысль. Знаешь, Аллана, когда увидишь нашего главного воина, то есть защитника, Чулкангала, ты не пугайся, он только с виду такой, строгий, а на самом деле добрый, соврал я. Тенелка взглянула на меня с легким удивлением. А я не боюсь, я смелая, ответила наследница. Конечно, знаете, подождите минутку, я просто должен сказать ему кое-что. К чести Чулкангала, получив мое предупреждение, он действительно попытался произвести наилучшие впечатления. По крайней мере, сделал выражение лица поласковее, как он это понимал, вежливо поздоровался с Алланой и сообщил, что она наверняка станет хорошим воином. Впрочем, Аллана действительно не испугалась, поздоровавшись в ответ и согласившись со своим воинским будущим. Вот то, что с нами пойдет дроид-нянька Алланы бывшему мастеру войны понравилось куда меньше. Воспитывать детей машинами, возмутительно, сообщил он мне, недовольно покосившись на ангельское лицо ДД-11А. В руках ДД, насколько я знал, скрывалось достаточно мощное оружие, чтобы в случае опасности сражаться не хуже боевого дроида. Тенелка все же королева, у нее мало свободного времени, попытался я оправдать дроида. Да и где найдешь таких дисциплинированных нянек, чтобы одновременно были бы и отличными телохранителями? У Юэжань Вонгов, спокойно ответил Чулканг, все воспитатели касты воинов были такими. Правда, у нас на борту их сейчас нет, так что придется некоторое время терпеть механизм, я думаю. Да, придется потерпеть. Леди Гални совместное с Юэжань Вонгами путешествие тоже пришлось не по нраву. Хайпанка молчала, но выражение ее лица оставалось хмурым и недовольным. Собственно, кроме нее самой, никто из хайпанцев с нами не летел. Тенелка хотела сохранить укрытие дочери в тайне. На Хайпсе, конечно, знали, что Асака вызвана на помощь королеве-матери, но кроме принца и Салдера, отца Тенелка, больше никто не знал ничего. А зачем мы вообще ее с собой берем? Тихо спросил я Тенелка, когда мы уже летели к Асаке. За пару разговоров с леди Гални у меня успело сложиться о ней впечатление, как и не самой умной хайпанке. Должен же кто-то будет подтвердить, что между мной и тобой ничего не было, преспокойно ответила Тенелка. Что, это Хейпс, тут всюду фавориты и интриги. Ну да, как я мог забыть. Большое спасибо вам, королева, что впутали меня во все это, мрачно пошутил я. Увы, друг Ял, у нас долг перед хайпанским консорциумом и галактическим альянсом, Тенелка устало вздохнула. Мы должны спасти Аллану. Факт, согласился я, припомнив загадочный трон баланса, который хайпанская наследница будто бы должна получить в будущем. Правда, это в том случае, если не придут Крайт или Абилот. Отступление. Астероид Луми. Отправив очередной пакет сообщений, Лумия позволила себе почувствовать краткое торжество. Разведка Батавуи получила доказательство того, что именно гвардия Галактического Альянса стоит за убийствами Батанов. Файлы самой Галактической Гвардии, к которым у темной леди был доступ. Только эти файлы были слегка изменены, так чтобы не осталось сомнений в вине гвардейцев. Подсунуть правдоподобную информацию было нетрудно, ведь Лумия сама и совершила эти убийства. Затем на Камминар были отправлены доказательства подготовки Альянсом нападения и на эту систему. Планы военных действий были абсолютно подлинными, не считая того, что относились еще ко временам восстания, когда Камминар был под властью Империи. Взятые из архивов с небольшими изменениями, они тем не менее выглядели очень убедительно. Так был установлен контакт с батанами и камминарцами. Причем сама Лумия в переговорах играла роль хайпанской аристократки. Предсказанная когда-то беднягой Вонгом конфедерация начинала обретать плоть и кровь. Оставалось еще одно важное дело, чтобы завершить подготовку. Лумия закрыла глаза и взглянула через силу, ища один разум, который столь часто посещала и изменяла своим воздействием, что могла найти где угодно. Джедаи пытались избавиться от следов ее работы, но преуспели лишь частично. Темная леди быстро разыскала свою жертву и прикрепилась к чужому сознанию, но теперь следовало провести еще одну операцию. Отступив, она начала искать вокруг еще один наименее устойчивый для нее разум. Желательно, не слишком активный. Корускант. Психиатрическая клиника ветеранов флота. Тихо спящая за своим столом сотрудница клиники вдруг вздрогнула, медленно поднялась на ноги и открыла глаза, хотя в ее взгляде не было заметно сознания. «Надо выполнить инструкцию», – прошептала Лумия. Воздействие на таком расстоянии требовало от нее столько сил, что ее собственное тело, оставшееся на астероиде, начало дрожать. Но голос был по-прежнему спокойным и уверенным. «Сделать свою работу». Словно глубоко задумавшись, спящая вышла в коридор. Через несколько минут она вернулась на прежнее место и спокойно заснула теперь уже нормальным сном. А Лумия вновь отправилась к тому, в поисках кого сюда явилась. Первое, что адмирал Матрик Класкин увидел, проснувшись, это открытую дверь медицинской палаты. Это было странно. Дверь открывалась только когда к нему приходили врачи или посетители. Теперь же дверь была открыта настежь, но никто не входил. Хотя, кто-то все же стоял рядом с его кроватью. «Привет, дорогая», — сказал Класкин. «Ты понимаешь, что ты мертва?» «Конечно, я мертва», — Идила улыбнулась. «Уже много лет. Но это не означает, что меня нет. Ну, в этом все и дело, не так ли? Доктора говорят, что тебя нет, что ты существуешь только в моем уме. Но они говорят, что мне уже лучше. Я существую не только в твоем уме», — снова улыбнулась Идила. «Я существую на самом деле. Разве галлюцинации могут открыть дверь и освободить тебя?» Адмирал смотрел на дверь. Она по-прежнему была открыта настежь. «Значит, мне снова кажется, на самом деле она закрыта. Это легко узнать. Любимый, тебе лгали, нам всем лгали. Карелианцы были правы все это время, и мы предали наш собственный народ, выступая против них». Класкин нахмурился. Он понимал, что его разум может в чем-то путаться, но не мог сообразить, как он предал свой родной Камминар, выступая против Карелии. Конечно, правительство Камминара на словах поддерживало карелианцев, но это было только политическим ходом. «Камминары Батавуи вступают в войну на стороне Карелии», — продолжала Идила. «И тебя, любимый, заключили здесь в тюрьму и убедили, что ты болен. Альянс хочет помешать тебе помочь нашей планете». Класкин вздохнул. Правда была таким скользким понятием сейчас, что ему было трудно верить даже его мертвой жене. «Ты или здесь, или нет». «Правильно», — подтвердила Идила. «И я, или заключенный, или пациент, верно. И Камминары Батавуи или участвуют в войне, или нет, правильно. Я должен знать правду, и правда в том, что может быть проверено. Прости, любимая, я собираюсь выйти в ту открытую дверь и проснуться. Если я не проснусь, значит то, что ты сказала, правда. Не извиняйся, Матрик. Я знаю, что сейчас для тебя трудное время». Класкин встал на ноги и не спеша вышел через дверь в пустой коридор. Снаружи не было никого. На всякий случай адмирал укусил себя за руку. Сон не исчезал. «Или это все же не сон?» «Я верю», — наконец согласился он. «Отлично. Потому что тебе еще многое нужно сделать», — улыбнулась стоящая рядом Идила. «Я выведу тебя из этой тюрьмы. Снаружи наш друг даст тебе одежду, транспорт и документы. Ты так долго был героем Альянса, но они предали тебя и настало время стать героем Камминара. Астероид Луми». Поцеловав Класкина на выходе из больницы, Лумия стремительно вернулась в свое собственное тело и рухнула без сил. На этот раз связь отняла у нее больше сил, чем когда-либо. Темная леди даже задумалась, что произошло бы, если бы она продолжила. Смерть, или она навсегда осталась бы разумной галлюцинацией в разуме своей жертвы. Впрочем, то, чего не произошло, не имело значения. Она добилась успеха, и Класкин выполнит ее планы. Галактический альянс совершил ошибку, сохранив в тайне подробности о состоянии адмирала. Официально он был в обычном административном отпуске по болезни. Звание за ним было сохранено, руководство флота надеялось, что после излечения он когда-нибудь сможет вернуться к командованию. Конечно, определенные слухи где-то просочились, Но слухи без официального подтверждения ничего не значат. Скрыв опасность, они обрекли себя. Лишь бы Вонг подольше просидел на Хэпсе, подумала Лумия, засыпая. Скоро, уже скоро он ничего не сможет предотвратить. Глава 22. Леди Гални мрачно ковырялась в своем завтраке. Третий день один. Муур, у вас нет ничего более подходящего для королевы матери и ее дочери. Тинелка между тем ела желтую пасту безо всяких жалоб, так что я подозревал, что советница больше волновалась о своем питании, чем о королевском. Наша столовая никогда не была предназначена для деликатесов. Но у нас есть большой запас кафа. Если бы мы лучше подготовились к приему высоких особ. Но все было довольно внезапно. А у меня муур с медом. Похвасталась Аллана. Меда из крапчил мы тоже запасли достаточно. Асака за спиной леди Гални подмигнула Аллане. Для одной хайпанской наследницы точно хватит. А вот добавлять всем. Вряд ли. Безопасность королевской семьи превыше всего. Заметил я. Леди Гални не нашла, что возразить, и молча продолжила завтрак. «А у меня для вас сюрприз», — сообщила Асака через минуту. «Угадайте, кто к нам летит?» «Джейсон», — спросил я. «Или Джейна с Зетком вернулись?» «Нет, Люк, Мара и Бен только что вышли из гиперпространства. Мастер Скайуокер», — заинтересовалась Тинелка. «Зачем?» «Не знаю пока», — голограмма развела руками. «Наверное, скоро скажет. Что-то много джедаев собирается у Хэпса», — заметила Вистара. Анакин, Джейсон, Мара, мастер Скайуокер, Джейна, Зек, не считая учеников. Еще Лею забыла, заметил я, она ведь тоже где-то здесь. Не уверена, что джедай Лея Органа Соло, лучшая из их представителей сейчас, не удержалась леди Гални. Бойня в контине. Леди Гални, мы не знаем точно, что там произошло, укоризненно заметила Тинелка. Я уверен, что это все недоразумения. Конечно, пришлось подтвердить мне. Это не в привычках Лея и Хана устраивать бойни в континах. Это все Арасинг, думаю. Да что же за маньячка такая эта Ара? Между тем подумал я. Где она не окажется, там с десяток трупов. Бойня в контине случилась вчера. Как рассказал Тинелка Исалдер, являвшийся единственной нашей связью с Хэпсом, Хана, Лею и Синг обнаружили в контине на станции Тилкур, однако они с боем вырвались оттуда, перестреляв чуть ли не всех хайпанских агентов. Хотя стреляла на поражение лишь Ара, которая, кажется, всегда стреляла только на поражение, число жертв вышло впечатляющим. В тот же день к Хэпсу в качестве представителя Тахири прибыла Анакин Соло, но нам стоило труда уговорить их обоих не выписывать пока ордер на арест Хана и Леи. Тахири, выяснив обстоятельства, согласилась немного потянуть время только из надежды на мое предвидение, так как я уверил ее, что Соло точно невиновны. С кем другим это, наверное, не прошло бы, но Тахири в мои способности верила. Кстати, Анакин прибыл на новом, недавно достроенном звездном разрушителе Галактической Гвардии, названном Адмирал Крефей, в честь погибшего героического Ботана. Так как я помнил, что в другом варианте истории разрушитель носил имя самого Анакина, такое совпадение показалось занятным. Падме в качестве ученицы Анакина была на Изре вместе с ним. Хотя Анакин и командовал только кораблем, не участвуя в прочих делах гвардии, все же формально он тоже был с ней связан, и то, что дочь главы ордена ему помогала, еще больше обострило отношения в ордене джедаев. А тут еще Зек с Джейной перестали выходить на связь. В последний раз они сообщали, что летят к планете Терефон, которой управляла никто иная, как сестра леди Гални, и пропали. Анакин послал на поиски Падме, придав ей в помощь часть сил гвардии, но результат был пока не ясен. Джейсон Соло также должен был прилететь сегодня, так что прибытие Ичиты Скайуокеров действительно собирало в хайпанском скоплении наиболее известных джедаев ордена. Люк выходит на связь, сообщила Асака минуту спустя. Я поговорю с ним так, чтобы он не увидел Тинелка и Аллану. Да, мастер Скайуокер, Асака. Послышался голос Люка. Ты можешь включить изображение? Ну, с этим сейчас есть небольшая проблема, уклончиво ответила Асака. Я догадываюсь, какая. Вы с Йилом и ваши гости разрешите нам попасть на борт? Голограмма вопросительно на нас посмотрела. Тинелка кивнула. Да, мастер Скайуокер, вы, конечно, правильно все поняли. Я подготовлю стыковку. А вот леди Гални ничего не поняла из этого разговора. Конечно, мастер Скайуокер, глава ордена джедаев, недовольно произнесла она, едва Люк отключился. Но зачем раскрывать присутствие на борту королевы матери и наследницы большему числу посторонних? Вы не поняли, «Он уже все знает», — ответила Асака. «Откуда?» «Ну, почувствовал тенелка в силе, конечно», — пожала плечами голограмма. «Он ее хорошо знает. Значит, джедаи могут легко определить, где находится королева-мать. Не все, только хорошо знающие меня», — ответила тенелка. «Но вот Аллане встречаться с мастером Скайуэкером пока не стоит. Леди Гални, отведите наследницу в ее комнату. Пусть ДД пока присмотрит за ней. Люка, Мару и Бена мы вскоре встретили в этой же столовой. Мастер Скайуэкер». Тенелка поочередно обняла Люка и Мару. «Простите за секретность, но вы все равно меня нашли. Мы все понимаем», — улыбнулся в ответ Люк. «А второе необычайно сильное присутствие в силе, что я ощущаю на Асаке, наверное, принадлежит Аллане. Да, но пока вам с ней лучше не встречаться. Она очень расстроена недавним покушением и особенно тем, что с ним как-то был связан джедай», не моргнув глазом, соврала королева-мать. Мара и Люк обменялись грустными взглядами. Как я знал, упорное нежелание тенелка показать им дочь, вызывало у ее друзей подозрение, что с девочкой что-то не в порядке. А для Хайпса наследница с врожденным недостатком внешности или болезнью была бы большой проблемой. Нас также интересует, как скоро Галактический Альянс сможет прислать подкрепление, вмешалась леди Гални. После того, как мы предоставили столько сил в помощь Альянсу, наш собственный флот ослаблен. На лице тенелка мелькнуло недовольство, но она вежливо произнесла: «Мастера Скайуэкеры, позвольте представить вам мою советницу леди Гални». Скайуэкеры поклонились в ответ. «Глава государства Амас и адмирал Ниатал собирают флот», — ответил Люк. «Он должен прибыть максимум через неделю». «Неделю. За это время заговорщики уже могут напасть на Хейпс», — возмутилась советница. «В любом случае, они не продержатся долго», — заверила Мара. «Я в этом уверена», — согласилась тенелка. «Вы прибыли, чтобы сообщить мне это, мастер Скайуэкер?» «Нет, на самом деле у нас конфиденциальное послание», — Люк так откровенно посмотрел на леди Гални, что всем все стало ясно, но та только усмехнулась. «Я советница королевы матери. Чтобы выполнять свои обязанности должным образом, я должна слышать все, что слышит она». Асака за спиной советницы возвела глаза к потолку и скорчила гримасу. «Уверена, в этом случае королева мать сообщит вам все, что нужно». Мара с вежливой улыбкой взяла Гални за руку и чуть ли не силой повела к выходу. «Да, я тоже подожду снаружи», — встала Вистара. Люк кивнул. «И я», — Бен отправился следом. Как мне показалось, при этом он смотрел на Вистару с плохо скрываемым интересом. «Мне отключиться?» — спросила Асака. «Не стоит», — улыбнулся Люк. «И Ял тоже может остаться. К сожалению, есть вероятность, что кто-то из близких к королеве матери – предатель». «Да, у меня есть такие предупреждения», — тенелка не выглядела особо взволнованной. «Но я не думаю, что это леди Гални. Я все еще могу ощутить, когда кто-то лжет мне. Она глупая, но честная. Это не значит, что ей можно доверить все твои тайны», — заметила вернувшаяся Мара. «Те, кто так интересуются чужими делами, недолго хранят их в секрете. На это я и рассчитываю», — улыбнулась королева. «Пока я живу на Асаке, мне нужен кто-то рядом, чтобы не давать почвы для сплетен. Кроме того, ее сестра является одной из моих самых преданных сторонниц. Этому помогает иллюзия моих особых отношений с леди Гални». «Твоя жизнь просто лабиринт», — покачал головой Люк. «Не знаю, как ты справляешься с этим. Я получила хорошую подготовку, мастер Скайуэкер. И каждый день я благодарю за это вас. И я всегда гордился тобой, тенелка». Скайуэкер неожиданно смутился. «Однако пора немного разъяснить произошедшее с Ханом и Леей. R2. Покажи сообщение Хана». R2-D2 просвистел что-то в ответ и включил голограмму. «Слушай, малыш», — сказал Хэн тихим голосом. Вид у него при этом был очень усталый и болезненный. «У меня мало времени, на борту кое-кто, кто не должен знать об этом, но мне нужно, чтобы ты передал это тенелка, и только ей. Кто-то близкий к ней — предатель, и у нас будут проблемы, если это сообщение попадет не тем людям». Изображение изменилось, показав лицо красивой женщины-хайпанки, склонившейся над медицинским шкафчиком. «Эту женщину зовут Марван, хотя это может быть фальшивое имя», — продолжил Хэн. «Кажется, она служит семье Алгрей с Лунрилифона, и она, связанная между советом по наследию, как называют себя заговорщики, и убийцей, бежавшей с нами». На голограмме возникло бледное лицо. «Арасинг», — пробормотал я. «Мы слышали, что она сказала убийце позаботиться сначала об Аллане». Соло вновь возник на голограмме. «Люк, Тенелка должна отнестись к этой угрозе серьезно. Имя убийцы – Арасинг. Кажется, она была джедаем 80 лет назад. Это все, что мы знаем. Хэн оглянулся через плечо и понизил голос до шепота. «Я должен идти. Скажи Тенелка, что мы просим прощения за то, что случилось во дворце. Гиджин использовал нас, чтобы выманить ее, мы не знали». Голограмма погасла. «Спасибо», — сказала Тенелка после недолгого молчания. «Ял был прав. Лию и Хэна использовали. Кто бы сомневался», — заметил Асака. «Ял, мне необходимо покинуть Асаку», — обратилась королева-мать ко мне. «Сейчас следует в первую очередь арестовать семью Алгрей, если они участники заговора. Но я не знаю, кому еще из дворян могу доверять. А если сама отправлюсь к Релифону, в это время остальные заговорщики могут напасть на Хейпс. Поэтому я организую оборону Хейпса, а к Релифону отправлю Анакина с Крефеем. Передам ему несколько кораблей под командование. Мы с Леди Гал не должны улететь, а вы с Асакой позаботьтесь об Аллане. Мастер Скайуэкер, вы не собираетесь остаться с Асакой? После Асаки мы как раз собирались лететь на адмирала Крефея, выяснить, все ли в порядке с Падме. Люк выглядел встревоженным. Но оттуда мы можем сразу же вернуться на Асаку. Бен пока может остаться здесь, если Ял не против. «Не против», — подтвердил я. «Хорошо», — кивнула Тенелка. «Пока вы поговорите с Анакином, я как раз доберусь до Хейпса и отдам все приказы. Ял, мне нужен один из твоих челноков с пилотом. Это быстрее, чем вызывать корабль с Хейпса». «Хорошо», — кивнул я. «Сейчас же прикажу». Когда Скайуэкер и Тенелка пошли к своим кораблям, у меня возникло неприятное ощущение, что что-то не так. Арисинг приказали позаботиться об Аллане, но не может же она пробраться на Асаку, или может, после того, как эта неуловимая убийца джедаев уже дважды ушла от хайпанцев, я вспомнил, что и на Звездный Разрушитель Галактической Гвардии в известной мне истории она как-то пробралась при всей его охране. «Асака, где у нас самое безопасное место? Зал управления?» «Конечно», — отозвалась она. «Давай переведем Аллану в самую близкую к нему комнату, и охрану побольше сделаем. Если что-то случится, пусть сразу идут к тебе в зал и там запремся, и позови Чулкангала». «Хорошо, но не волнуйся, эта синк внутрь меня никак не пройдет незамеченной, какая бы она ни была ловкая», — уверила Асака. «Отступление. Посадочный ангар Асаки». Улетевший на Хейпс коралловый челнок вернулся довольно скоро, как и должен был, так что трое юаужань-вонгов-охранников не обратили на это особого внимания. Обычная посадка корабля. А когда вместо пилота в открывшемся шлюзе показалась белая как привидение личность в хайпанской форме, было уже поздно. Три бластерных выстрела осветили ангар. Первый охранник получил выстрел прямо в голову, не успев понять, в чем дело. Второй понял, но это ему не помогло. Третий успел даже выхватить из патронташа жука, но вот метнуть уже не смог. Несколько секунд Арасинг, прикрыв глаза, искала свою жертву в силе, а затем, силой же увеличив свою скорость, ринулась в коридор. Глава 23. Крик Асаки застал нас с Чулкангамла в зале управления как раз, когда мы обсуждали, как лучше расположить охрану для защиты от темной джедайки. «Ял, она здесь». «Что, Арасинг? Как, Аллану сюда?» — крикнул я. «Охрану! Где все? Заблокируй двери! Уже!» По кораблю разнесся сигнал тревоги. «Я зову всех! Быстрее, Ял, быстрее!» Подгоняемые криками Асаки мы с Чулкангом кинулись за Алланой. «Какое счастье, что как раз переселили ее поближе!» — успел подумать я. Где-то неподалеку послышались яростные крики. «Она близко, она очень быстрая, Ял, и очень голодная!» — торопила нас Асака. «Что?» — не поняла. «Голодная? Не так голодная, в силе. Она хочет убивать. Я чувствую ее. Мы здесь не для того, чтобы утолять ее голод. Охраняйте вход», — приказал Чулкан к четверым охранникам Алланы. «И ты тоже. Моя задача в опасной ситуации — охрана ребенка, а не входа», — возразил ДД. «Ладно, охраняй девочку». Сейчас даже Ла было не до споров с дроидом. «Что происходит?» К залу управления подбежали Бен с Вистарой. «Асака нас позвала», — сказала темный джедай. «Да», — коротко ответил Чулканг. «Помогите нам защитить хайпанскую наследницу». Ребята кивнули, активируя световые мечи. «Аллана, давай сюда», — указал я за голопроектор. «Сиди там». «Хорошо», — девочка взволнованно кивала, достав из кармана что-то похожее на инъектор. «У меня есть игла безопасности. Только осторожно, сама не уколись, что в игле безопасности было сильное паралитическое вещество, я помнил. Только вот вряд ли Арасинг спокойно позволит его в себя воткнуть. В прошлом варианте истории ее в это время держал Джейсон. Она уже рядом. Асока закрыла входное отверстие. У нее почти одновременно снаружи послышался крик Дрейк Вонгпрокте и звук взрыва. Ай, больно. Схватилась за голову Асока. У нее был термальный детонатор. Наши уже бегут со всего корабля. Лезвие светового меча пронзило двери и стремительно стало вырезать круг. Чем она еще вооружена? Быстрее, потребовал Чулканг, разматывая свой амфижизл. Световой меч, бластер, виброклинок. Больше не знаю. Она очень метко стреляет и... Ял, стой рядом с Алланой, скомандовал бывший мастер войны. И не стреляй, она может убить тебя рикошетом, без вреда для себя, у тебя нет доспехов. Я разочарованно опустил бластер. Действительно, с таким противником он был опасен скорее для меня самого. Я даже не успел одеть доспехи, так внезапно все случилось, в отличие от Чулканга, который всегда в них ходил. Но чем же еще я мог помочь? Джедай, сражаемся в рукопашную, не дадим ей стрелять. Машина, меня зовут ДД, стреляй по темной джедайке, только нас не задень. Вырезанный из двери круг уже падал на пол, когда ДД начал стрелять в дыру. Но мелькающий там меч отразил и послал все выстрелы обратно в дроида, где они были поглощены броней, оставив только дымящиеся следы. А в отверстие в мгновение ока влетела женщина. И тут же Бен, Вистар и Чулканкла атаковали ее. Я ничего не мог разобрать в мельтешении трех клинков и амфижизла, кроме того, что Эра, кажется, умело защищалась от всех, при этом еще отражая выстрелы ДД. «Тебе не уйти, 40 Юаужань Вонгов уже на подходе», — крикнула Асока, размахивая мечом на голопроекторе. «Сдавайся». Однако в этот момент Бен с криком упал. Мне казалось, что Синг только задела его ногой, но, похоже, рана была серьезнее. Ара взмахнула мечом, явно намереваясь добить мальчика, но Чулканг успел подставить амфижизл. Откуда-то сверху к темной джедайке рванулись три щупальца, внутренние руки Асоки. Но наемница, увернувшись, обрубила их. «Тронешь Аллану хоть пальцем, я себя взорву», — отчаянно предупредила Асока. «Заткнись, кораблик, я еще доберусь до твоих мозгов», — прорычала Синг, отбиваясь от Вистары, Ла и дроида. Кажется, ее вообще ничто не пугало. Психопатка. С ужасом подумал я, прицеливаясь из бластера. Все же попробую подстрелить ее. Почему мы не подготовились лучше? Где наши? Дальнейшее произошло почти одновременно. Ара разрубила амфижизл Чулканга Ла, но тот, не останавливая движение, успел ткнуть обрубком ей в лицо. Синг, отражая клинком атаку ДД, поливающего ее выстрелами, со злобным воплем ударила вес в лицо свободной рукой. В воздухе мимо меня пронеслось что-то маленькое. Охотница за головами вдруг шагнула назад, покачнувшись, отбила выпад Вистары, но Чулканг удачно пнул ее в колено, и Арасинг с криком рухнула на пол. Меч выкатился из ее руки и погас. «Моя игла безопасности», — прошептала Аллана, выглядывая из-за голопроектора. Она улетела. Ара несколько раз дернулась и затихла. Однако Вистара на всякий случай наставила на нее меч. «Это я сделала», — Асока устало села на поверхность голопроектора, выхватила у Алланы и метнула силой. Я чувствовала, что это что-то такое. Ара Синг как раз отвлеклась. За дверями послышался топот. «А вот и подкрепление», — как всегда вовремя, — усмехнулся Чулканкла, переворачивая темную джедайку на спину. В ноге у той действительно торчал инъектор. «Игла безопасности? Это яд? Нет, просто она не сможет двигаться, пока не дать ей антидот», — пояснила Аллана, осторожно подходя к лежащей на полу наемнице. «Командующий Ла, один из Юаужань Вонгов заглянул в дыру. Вам уже не нужна помощь?» «Нет, как видишь. Должно быть, мне не суждено умереть в такой славной битве с темной джедайкой», — насмешливо ответил Чулканг. «У вас еще будут другие битвы», — обнадежил воин, пролезая внутрь. «Бен». Вистара кинулась к все еще лежащему Скайуэкеру. «У него кровь». Тот в ответ простонал. «У Эры в ботинке было лезвие», — нахмурился Ла. «Я заметил». Я подбежал к Бену вслед за Вистарой и осторожно осмотрел место ранения. Как будто не смертельно, но надо скорее отнести его в медотсек. «Пока вот это», — один из воинов протянул живую повязку. «Спасибо», — я принялся перевязывать рану. «От Юаужань Вангской повязки, конечно, больно, Бен, но она помогает». «А с ней что?» — поинтересовался кто-то, указав на Эру. «Сдадим ее мастеру Скайуэкеру», — ответила Асока. Аллана присела рядом с наемницей, которая злобно смотрела на нее. Больше парализованная Синг ничего не могла сделать. «Не бойся», — сказала девочка. «Джедаи не убивают беззащитных людей, даже таких плохих, как ты». «Ага», — согласился я и процитировал слова Джейсона Соло. «Мы просто запираем их в тюрьму на очень, очень долгое время. Может быть, она там просидит еще лет 80 или больше». Глава 24. Как выяснилось, Ара Синг прилетела на нашем же челноке, на том самом, который доставил Тинел Канахейпс. Как наемница незаметно пробралась в королевский космопорт и где достала хайпанскую форму, пока было неизвестно. Тинелка, связавшаяся с нами с борта своего флагмана, была уверена, что без предательства тут не обошлось. Видимо, пилота Ари удалось убить, проникнув на борт незаметно, а управлять ее Ужань вонговской техникой она явно умела. Как удалось узнать, Синг сбежала из тюрьмы как раз во время нападения ее Ужань вонгов на ту планету, где она содержалась. Где наемница провела последующие годы, было неизвестно, но по всей видимости, у нее был немалый опыт столкновений с ее Ужань вонгами. Чулкан Кла был чрезвычайно недоволен случившимся. От рук охотницы за головами погибли 9 воинов. Правда, только 2 она победила с помощью светового меча. 3 были убиты выстрелами из бластера, не ожидая нападения, а еще 4 от взрыва термального детонатора. Но все же бывший мастер воины счел, что мы были возмутительно не готовы к настоящему нападению. Никто, правда, не сомневался, что уйти Арре Синг уже не удалось бы, но ведь задачей воинов была защита Алланы, а не победа над Аррой. Так что Чулканг немедленно связался с Зоном Исикот и затребовал оттуда еще 200 защитников и кое-какую живую технику, чтобы обеспечить оборону как следует. Кроме того, он взялся встречать каждый желающий стыковки корабль с большим вниманием. Люк и Мара, вылетевшие к нам, едва узнав о нападении и ранении Бена, вынуждены были ждать разрешения полчаса, даже когда заверили, что на их корабле точно никого нет, кроме них. Чулканг готовил встречу так, чтобы на этот раз не рисковать, и встретили скайуокеров 20 ее Ужань вонгов, тут же взявших на прицел люк корабля. Джейсона Соло, прибывшего часом позже, ожидала такая же встреча. Не явился только Анакин, который узнал все по голосвязи, но, извинившись, вынужден был немедленно улететь вместе с кораблями флота Тинелка, арестовывать Алгреев. Да ладно, лежащий в медотсеке Бен с преувеличенным пренебрежением махнул рукой, но тут же поморщился от боли. Это Ара Синг, даже не настоящий джедай. Но и вы, Свистарый, еще не до конца обученные джедаи, заметил Люк. А Синг побеждала джедаев в Старой Республике еще 60 лет назад, и не похоже, что она с тех пор ослабела, скорее наоборот, прибавила Мара. Вы дешево отделались. Мне показалось, что Бен считает себя еще и в выигрыше, судя по тому, как он поглядывал на Вистару, ухаживающую за раненым. Собственно, уход ей поручил именно я, чтобы укрепить знакомство. То, что они встретились, казалось удачным совпадением, а может и волей силы, как я втайне надеялся. Хотя, надо признать, сражались вы отлично, похвалил Джейсон. Уверен, хайпанцы будут вам благодарны за спасение наследницы престола. Кстати, насчет Алланы, задумчиво произнесла Мара. Вы не заметили в ней ничего необычного? Как будто, нет, удивился Бен. Ребенок как ребенок. Мне показалось, что у нее большие способности к силе, дополнила Вистара. Нам просто казалось странным, что Тинелка так прячет дочь ото всех, пояснил Люк. Мы уже подозревали, что у нее могут быть какие-то проблемы со внешностью. Знаете же, как хайпанцы к этому относятся. Ну нет, покачал головой Скайуокер-младший. Аллана, вполне нормальный ребенок, по-моему. Тинелка может всего лишь стремиться обеспечить своей дочери повышенную безопасность. Джейсон выглядел так, как будто Аллана и Тинелка не имеют к нему никакого отношения. На хайпсе до сих пор много ее противников. Но почему тогда она прячет Аллану даже от нас? Спросила Мара. Скажи-ка, Ял, я не ошибусь, если предположу, что нам и сейчас нельзя будет взглянуть на девочку. Ну, смутился я. Вообще-то да. Тинелка просила, чтобы вы пока с ней не встречались. Извините, это ее просьба. Понятно, заключил Люк. Ясно было, что он ничего не понял. Знаете, по внутренней связи вдруг послышался голос Асаки. Флот Хайпса начал движение. Кажется, что-то происходит. Тинелка куда-то улетает, уточнил мастер Скайуокер. Пока не понимаю. Подождите немного. О, она сама выходит на связь. Я сейчас подключу ее. пожалуйста. Ял, мастер Скайуэкер, голопроектора в медотсеке не было, так что отсюда мы вынуждены общаться с Тенелка, не видя друг друга. Да, мы все здесь, ответил я, мы не успели. В систему вот-вот войдет флот мятежников. Видимо, Анакин разминулся с ним в пути. Мы будем защищать Хейпс, а вы, ждите с другой стороны системы, не вступайте в бой, в случае проблемы, улетайте. Защищайте Аллану. Может быть, мы больше поможем тебе в бою, нахмурился Люк. Аллана на Асаке в безопасности, а меч Джейты лишний крестокрыл. Нет, в этом нет необходимости, быстро ответила королева-мать. Мы справимся сами. К тому же вряд ли вы сможете изменить что-то. Но если что-нибудь случится со мной, позаботьтесь о Аллане. И она отключилась. Отступление. Система Батавуи. Фрегат флота Галактического Альянса Шамунаар. В каюте капитана Шамунаара в этот момент сидели двое. Сам капитан, Диваронец Биург, и человек в форме адмирала Галактического Альянса, Матрик Класкин. «Здесь подтверждаются мои полномочия», — сообщил адмирал, вручив Биургу карту данных. «Основные указания таковы. Шамунаар должен прекратить свои обычные действия в связи со специальным назначением от гвардии Галактического Альянса. Сэр, я не понимаю». Действия Шамунаара не являются обычными. Мы координируем разведку всего Альянса и следим за силами в системе Батавуи, чтобы предотвратить их внезапный уход из системы. Наше назначение является стратегическим и важным. Это было бы так, если бы вас не предали. Предали? Как? Диваронец вздрогнул. Эта миссия поручена именно гвардии, потому что определенная часть вооруженных сил выглядит ненадежной, спокойно сказал Класкин. Что неудивительно во время войны, конечно, несколько недель я выполнял специальное задание, целью которого было выяснить личности предателей и спланировать ответный удар. Биург знал, что адмирал был спешно отстранен от командования целевой группой в Карелианской системе. Да, ходили какие-то слухи, что якобы он испытал некое расстройство, но любой внезапный перевод командующего по службе, вероятно, породит подобные сплетни. Как бы то ни было, официально Класкин оставался адмиралом, а приказ подтверждал его полномочия. «Ситуация такова», — продолжил Класкин. «Некоторые офицеры под вашим командованием работают на ботанов. В день, когда ботаны решат повести свой флот в наступление, они собираются предпринять нечто, независимо от того, что именно это будет, для того чтобы препятствовать силам Альянса обнаружить нападение, пока не станет слишком поздно. Но мы не позволим этому произойти. Вы снабдите меня списком всех офицеров под вашим командованием, и я укажу, кто из них предатель. Мы организуем изменения их обязанностей, чтобы лучше проследить за их действиями, и едва они попытаются добиться своей цели, захватим или устраним их. А выяснив таким образом, где именно они создали пробелы в нашей зоне наблюдения, мы закроем их. Я понял. Но, сэр, я знаю многих из этих офицеров очень хорошо. Они не предатели. Я уверен, что те, за кого вы лично ручаетесь, абсолютно лояльны. Когда вы дадите мне список, убедимся, что это действительно так. Класкин сочувствующе похлопал Биурка по плечу. Я знаю, что это шок для тебя, сынок. Но мы разберемся с этой проблемой, и все произошедшие никак не повлияют на твою карьеру. Спасибо, сэр. О, если бы только Диваронец знал. Но откуда он мог знать? На этот раз удар Луми был спланирован слишком хорошо. Глава 25. Хайпанские крейсера поливали друг друга огнем турболазеров. Флот Тенелка медленно отступал. Мало было мятежников-дворян, так вместе с ними из гиперпространства вышел и Карелианский флот. Тот самый, который Тракин тайком выстроил на кредиты Галактического Альянса. Мы стояли перед голопроектором и наблюдали за битвой. Как не хотелось помочь королеве-матери, приходилось не вмешиваться. Из всех спокоен и доволен, кажется, был лишь Чулкан Кла. Он наконец-то занимался любимым делом. Смотрел на бой и анализировал, почему флот королевы-матери прекратил отступление. Внезапно спросил он. При продолжении битвы это приведет к неминуемому поражению. У королевы есть еще силы, только те, что ушли вместе с Креффием к Релифону, ответил Люк. Но Анакин не мог вернуться так рано. Протянул Асака, возникая над изображением битвы. «Должна сказать, мастер Скайуэкер, что чувствую поблизости Лею». «Да, я тоже», — ответил Скайуэкер. «Вероятно, они прибыли вместе с флотом мятежников. И еще где-то здесь я ощущаю Лубакку». «В самом деле», — Люк сосредоточился. «Ты права, присутствие Леи я чувствую сильнее, но Лубакка, похоже, тоже рядом. из чего бы ему прятаться, не показываясь. Он здесь с флотом Галактического Альянса, заключила Мара. Но почему тогда они еще не вступают в бой? Мастер Скайуокер, радостно крикнула Асока. Смотрите, она тут же вывела на проектор голограмму системы. Вот, за этой луной, появляется много кораблей. Выход из гиперпространства. Вступают в бой с мятежниками. Наши, показавшиеся из-за луны корабли Га действительно атаковали мятежный флот. Теперь преимущество было уже на стороне Тенелка. Ой, в систему прилетели Падме, Джейна и Зек. Только что. И еще один флот выходит из гиперпространства, удивилась Асока. И они все рядом с нами. Неподалеку и в самом деле появлялись новые хайпанские крейсера. А это кто? С подозрением взглянула на них Мара. С флагмана Тенелка сообщение. Это флот Терефона, пояснила Асока. Сестра Леди Гал не пришла нам на помощь. Лучше уйду-ка я с их дороги. А они знают, что мы, союзники Тенелка, спросила Джейд, нахмурившись. Пока основная часть кораблей Терефона двигалась на соединение с королевой, четыре крейсера, отделившись от флота, явно вышли нам на перехват. Конечно, знают. Тенелка их предупредила. Хотя что-то они... Ой, голографическая Асока вдруг сделала движение, словно заслонилась руками от чего-то. На голопроекторе два крейсера открыли по нам огонь. Отступление. Система Хипса. Челнок Галактической Гвардии. Команде разведчиков Галактической Гвардии, в составе которой была Падме, не везло в последнее время. Вылетев на поиски пропавших джедаев Зекка и Джейны, разведчики их действительно нашли на Терефоне, и тут же были атакованы терефонскими истребителями. Уже стало ясно, что что-то неладно, а рассказ спасенных подтвердил это. Джедаи на Терефоне попали в ловушку, столкнувшись с ОИВ-дроидами и угодив под бомбардировку. Им едва удалось спастись, зато предательство Терефона было подтверждено. Едва успев уйти от истребителей, челнок Дга добрался до системы Хипса, чтобы почти сразу увидеть рядом выходящий из гиперпространства флот Терефона, который Тенелка все еще считала союзным. «Они слишком близко», — сообщил Биттанова. «Мы не продержимся и 10 секунд с момента, когда нас засекут. Ты можешь связаться с королевой с помощью силы?» «Нет», — Падме покачала головой. «Она поймет, что ей грозит опасность, возможно, поймет, что опасность из-за предательства, но я не смогу сообщить, что это именно флот Терефона, и у нас нет связи лично с королевой-матерью. Значит, нам придется предупредить ее по открытому каналу», — голос Дурайоли прозвучал слишком спокойно. «Чтобы никто из предателей не мог перехватить сообщение», — пояснил Танова. «Запиши обращение, джедай Скайуокер». «Но как же, джедай Скайуокер, у нас нет времени объяснять приказы. Произнеси сообщение коротко и по сути». «Ладно». Смущенная Падме включила запись. «Это, джедай Падме Скайуокер со срочным предупреждением для королевского флота Хипса. Семья Гални, на стороне мятежников, и ее флот пытается нанести внезапный удар по флоту королевы-матери». «Хорошо», — Иоли указала на хвостовую часть челнока. «Остальные уже надевают эвакуационные скафандры. Присоединяйся к ним». «Но, у нас сейчас на борту шестеро с Джейной и Зекком, а скафандра только четыре. Думаешь, я не знаю?» — поинтересовалась Дура. «Но», — повторила Падме, — «так нельзя. У тебя есть другое предложение?» Иоли взглянула на часы. «У тебя 3 минуты, чтобы подготовиться. Потом я отошлю запись сообщения, и мы попытаемся увести челнок от этого флота. Иначе королева-мать не успеет принять меры». Падме беспомощно молчала. Ясно было, что челнок обречен, никакой пилот не сумеет уйти раньше, чем флот противника его расстреляет. Ей казалось, что она должна сделать что-то. Может быть, сама остаться в качестве пилота, или нет? Должен ли джедай пожертвовать собой в такой ситуации? «Осталось 2 минуты 30 секунд», — напомнила Йоли. «Иди, это приказ». «Нет, стойте». Несколько секунд она рассматривала показания приборов, после чего сообщила. «Кажется, кто-то уже вступил в бой». «Да это же, флот Терефона атаковал корабль Елаима, Асока», — испугалась Падме. «Да, и флот королевы-матери разворачивается. Она уже все поняла без нас. Думаю, здесь мы уже ничем не можем помочь, лишь стоять в стороне». Незамеченный флотом мятежников челнок медленно удалялся от разгорающейся битвы. По иронии судьбы, предсказатель им напрочь забыл про двух разведчиков, которые должны были ценой своей жизни предупредить Тенелка. Он так и не узнал, что Асока, оказавшись сегодня у них на пути, изменила судьбу одной Дуры и одного Битха. Система Хипса. Асока. В зале управления мы ничего не чувствовали, Хотя Асака вовсю использовала свои навинотягуны, чтобы поглотить энергию турболазеров. Четыре хайпанских крейсера, было много даже для нее. Мы медленно отступали. Набрать скорость мешало то, что давины отвлекались на защиту. «Предатели!» – пробормотал Асака. «Если они выстрелят все разом, все я не поймаю. Они знают, что у нас на борту наследница». Чулкан Кла внимательно следил за происходящим. «Приготовься сделать микропрыжок к краю системы по моей команде. Я буду беззащитна в этот момент, я знаю. Поэтому делай его только по моей команде. Готово? Сейчас. Да, подожди, еще немного». Ла впился взглядом в голограммы обстреливавших нас кораблей. «Сейчас». Звезды на долю секунды растянулись в линии и тут же вновь встали на свои места. «Обожгли». Голографическая Асака недовольно подула на кисть руки, где появились два красных пятна. Два все же успели попасть. На обшивке шрамы останутся. Я-то знал, что она скорее валяет дурака, чем говорит серьезно. Хотя Асака, разумеется, ощущала боль, когда в нее стреляли, но на самом деле, внешний облик голограммы никакой связи с состоянием самого корабля не имел, подчиняясь лишь ее желанию. А раз шутит, значит, все не так плохо. А вот Чулкан Кла принял все за чистую монету. Шрамы, украшение воина, утешил он. Если они попытаются преследовать нас, сразу открывай огонь из всех орудий по ближайшему. Разделавшись с одним, затем сможем расстреливать их поодиночке. Хорошо, неуверенно ответил Асака. Ох, еще один флот появился. Кто на этот раз? От такой частой перемены обстановки даже Люк слегка растерялся. Сюрприз, довольно улыбнулась Асака. Анакин вернулся. Впереди хайпанского флота действительно летел черный звездный разрушитель, адмирал Крефей. Отступление. Звездный разрушитель адмирал Крефей. С точки зрения Анакина Соло командовать флотом в битве было не так уж и сложно, ведь у него была сила, мгновенно подсказывающая, где слабые места в построении противника, куда и как лучше всего нанести удар, кому прислать подкрепление на помощь. И теперь флот хайпанцев с Изром Альянса во главе успешно громил мятежников, которые к тому же слишком увлеклись своими атаками королевского флагмана, почти не обращая внимания на все остальное. Нет, на самом деле, они прекрасно сознавали, в какой ситуации оказались, зажатые между силами Тенелка и Анакина, но у них вряд ли был другой выход. Гибель Тенелка, несмотря ни на какие прочие потери, все же гарантировала мятежникам победу. Правда, оставалась еще наследница Аллана, но сейчас им, как видно, было не до нее, и все равно их план был невыполним, подумал Анакин, глядя, как гибнут в самоубийственной попытке атаки последние крейсера предателей. Еще несколько кораблей пытались уйти, но преуспели не больше, оказавшись под перекрестным обстрелом. Сила сегодня с нами. Система Батавуи. Фрегат флота Галактического Альянса Шамунаэр. Едва адмирал Класкин и капитан Бюрк вошли на вспомогательный мостик фрегата, двери тут же закрылись за их спинами. «Здесь у нас будет полное управление всем кораблем, так?» – поинтересовался адмирал. «Это был бы не вспомогательный мостик, если бы это было не так», – пошутил Бюрк. «О, простите, адмирал, я не хотел казаться саркастичным. Тебе действительно следует следить за своим языком, сынок», – проворчал Класкин, доставая бластер. Глаза Бюрка расширились от удивления, словно он посчитал жест адмирала не слишком забавной шуткой насчет дисциплинарных мер. Класкин выстрелил ему в грудь. Несколько секунд упавший на пол диваронец еще пытался дотянуться до своего камлинка, но адмирал печально покачал головой и выстрелил еще два раза. Одно неприятное дело было сделано. Используя коды, полученные от капитана, чтобы активизировать вспомогательный мостик, Класкин первым делом позаботился, чтобы двери нельзя было открыть без его разрешения.